Сатаны Гуаща и река Кубань. Сатаны Гуаща любила купаться в Кубани, и прекрасные косы ее после купания в реке излучали особенный свет, подобный утреннему солнцу. Само название реки произошло вот как. В давнишние времена называли эту реку Шхабом. Недалеко от реки Шхаб жил необыкновенно красивый юноша, которого звали Кубина. Он пылко полюбил Сатаны Гуащу, и Сатаны ответила ему взаимностью на его любовь. Люди, жившие на берегах Шхаба, в песне воспели любовь Кубины к Сатане. Но сверхъестественная сила Адауха, которой обладала Сатане Гуаща, могла испепелить юношу, и поэтому она решила превратить возлюбленного в реку. Юноша, желая вечно ласкать тело Сатане Гуащи, согласился превратиться в воду и стал частицей реки Шхаб. С тех пор люди стали называть эту реку Кубиной, а Сатане Гуаща купалась только в реке Кубина. Говорят, что она от реки Кубань и зачала сына богатыря. Вот почему у человека, стоящего на берегу этой реки, появляется желание искупаться в ней. Его охватывает энергия любви. Говорят, что даже Бог омыл лицо свое водами реки Кубань.